Камио прыгнул, чувствуя, что воздушный поток, вздымаемый поездом, увлекает и затягивает его. Пронзительный свист рассекаемого воздуха оглушил лиса. Волны грохота накатывались на него одна за другой, не давая передышки. Обезумев от ужаса, Камио скатился с насыпи, больно ударившись о жесткую, поросшую чахлой травой землю. В нескольких дюймах от него неслось по стальным рельсам неумолимое чудовище, и колеса его без умолку выбивали жестокую песню смерти, песню, которая резала уши лиса и наполняла его сердце томительным страхом. Ему казалось, этот страх не пройдет никогда, а дуряющий грохот будет преследовать его вечно. Никогда раньше он не подходил к поезду так близко. Стоило ему замешкаться, хоть на мгновение, его жалкие останки не прельстили бы даже ворону, пронеслось у него в голове. Его раздавило бы в лепешку, да что там, от него и мокрого места не осталось бы. А поезд, словно мощный и грозный зверь, мчался и мчался вперед, неукротимый и беспощадный. Свист рассекаемого воздуха и стук колес способны были заглушить предсмертные визги тысячи лис. Наконец поезд скрылся. Содрогаясь всем телом, Камио поднялся и огляделся вокруг. Бедняга Алобо нашел свою смерть. В этом Камио не сомневался. Действительно, его новый приятель неподвижно лежал на шпалах. Оттепляй, или, как они здесь называют, весенний ветер, шевелил его облезлый, свалявшийся мех. Какое печальное зрелище, вздохнул Камио. Мертвое тело беспомощно распростерлось на жестком гравии, а душа, наверное, мечется внутри в поисках выхода. Внезапно труп шевельнулся. Мутные глаза открылись. Они сияли каким-то удивительным блеском. Это напомнило Камио взгляд лисы, которую он знал когда-то. Лисы, пожиравшей подозрительные зеленые грибы с белым пушком на шляпке. «Ты жив?» Все еще не веря собственным глазам, пробормотал Камио. «Ну, поезд, он же проехался прямо по тебе». «Это и есть игра», — ответила Лобо. Слова падали у него изо рта, словно капли меда из раскуроченного улья. Всякий раз, ложась на шпалы, я говорю себе: «Ну все, Лобо, пришел твой смертный час». Знаешь, когда поезд грохочет над тобой, едва не сдевая своим железным днищем, ужасно хочется вскочить и бежать прочь. Вот этого-то и нельзя делать. Если вскочишь, тебе сразу крышка. Лежи недвижно, или умрешь. И вот я лежу, ни жив, ни мертв. Вокруг все грохочет. По обеим сторонам от меня стучат колеса. Над самой головой сплошной поток ревущего металла. Лежишь и знаешь, стоит шевельнуться, и тебе снесет голову, начисто снесет, и мозги вышибет. Я часто представляю, как голова моя подпрыгивает по насыпи, а тело, раздавленное, обмякшее, тащит колеса, превращая в рваную тряпку. Представляю, а сам лежу недвижно среди этого жуткого грохота. Наконец шум затихает, я вновь вижу свет и понимаю, все позади, я опять победил. Победил страх, мы схлестнулись с ним не на жизнь, а на смерть, и я победил, победил, победил. Знал бы ты, какая это радость, какое счастье.